Постепенно Анджу вырос, и его отдали учиться. Смышленый и развитой не по годам, Анджу в 10 лет прочитал все сочинения историков и философов, не говоря о пятикнижии. Ему достаточно было одним глазом взглянуть в книгу, и он мог пересказать ее наизусть. Джан и его жена души не чаяли в мальчике, который им платил такой же любовью и заботливостью. Ежегодно весной и осенью они брали Анджу на кладбище и там заставляли совершать поклоны перед могилой покойных родителей, но при этом ничего ему не объясняли. Время словно стрела летит, солнце с луной мелькает, будто челнок. Щелкнешь пальцами, пролетели многие годы. Прошло 15 лет, и Анджу исполнилось 18. Почтенный Джан, посоветовавшись с женой, решил, что наступила пора рассказать юноше о его родителях и посоветовать ему отвезти их прах в родные места для погребения на родовом кладбище. Как-то во время праздника чистых и светлых дней, когда совершается поминовение усопших, все трое отправились на кладбище. Анджу, остановившись возле могилы родителей, вдруг спросил: «Батюшка, почему вы всегда заставляете меня совершать перед этой могилой поклон? Раньше я не спрашивал, а теперь решил узнать, какие родственники здесь похоронены?» «Сынок, я давно собирался тебе рассказать, да все боялся, что ты, узнав о своих настоящих родителях, охладеешь к нам, забудешь, что мы тебя растили. Так вот, слушай, на самом деле твоя фамилия не Джан, и ты не из наших мест. Твоя настоящая фамилия Лю. Ты сын Лю Тяньжуя из восточной столицы. Он проживал там возле западной заставы в слободе справедливого становления. У тебя есть дядя Лю Тяньсянь, который и сейчас живет в тех местах. Случилось как-то, что год выпал голодный, и власти решили сократить в тех местах число едоков. И тогда твои родители приехали с тобой в наши места на прокорм. К несчастью, они неожиданно умерли, и я похоронил их здесь. Твой отец перед кончиной передал мне одну бумагу, договор о вашей земле и доме. Он велел мне, когда ты вырастешь, рассказать тебе обо всем, а ты, чтобы показал бумагу родственникам. Еще он наказал захоронить прах его и матушки твоей на родовом кладбище. Сейчас ты все знаешь. Я надеюсь, ты не бросишь нас, стариков, не забудешь, что мы растили тебя целых 15 лет». Анджу, горько заплакав, упал подле могилы. Почтенный Джан с женой бросились его поднимать. «Сейчас, когда я узнал о своих настоящих родителях, мне нельзя дольше здесь оставаться», — воскликнул юноша и сделал низкий поклон. «Батюшка, матушка, мне надо без промедления ехать на родину. Дайте мне эту бумагу, я поеду в восточную столицу и захороню прах родителей, а потом снова вернусь сюда и буду ухаживать за вами. Будет ли на то ваша родительская воля? Ответствуйте, прошу». «Разве можно мешать исполнению сыновнего долга?» — воскликнул Джан. «Одного лишь хочу. Поскорее возвращайся. Не заставляй нас, стариков, расстраиваться и волноваться». Вернувшись с кладбища, Анджу сложил свои вещи, а на следующий день пришел к приемным родителям проститься. Почтенный Джан передал ему бумагу и велел слуге принести прах. «Постарайся не задерживаться. Не забывай нас», — напутствовал он юношу. «Могу ли я забыть вашу доброту? Как только исполню похоронный обряд, сразу же вернусь обратно, чтобы ухаживать за вами». Смахнув набежавшие слезы, они простились, и Анджу уехал.